День 85. Утром пробудились относительно легко. Даже белка выглядела пристойно. Похмелье ни на ком не отразилось. Демон залез в машину и завалился спать. Виола выглядела уставшей, но еще более уставшими выглядели водители. Заездила парней. Быстро умывшись и перекусив, мы тронулись. Димедрол, сверяясь с картой у себя в голове, неоднократно давал по рации указания менять направление. Мы съезжали с дороги, выезжали на другую, поворачивали назад. Такие меры, на мой взгляд, были излишни. Мне куда более эффективным казался чапаевский натиск. Но командир он, и положено его слушаться. Надеюсь, не зря. Нарвались мы только один раз, к счастью, на тварей. Группа в десяток особей двигалась со стороны небольшого поселка, явно пообедав тамошними жителями сразу после перезагрузки. Но еды много не бывает, поэтому их весьма заинтересовали люди в железных коробочках. Да и вскрыть коробочки было кому. Возглавлял группу Рубер Переросток. Не почти элита, а обычный Рубер, только ростом под 4 метра. Наверное, при жизни баскетболистом был. Когда мы их увидели, расстояние было 200 метров. Они успели пробежать половину, пока мы занимали места в башнях и поворачивали стволы. А оставшиеся 100 метров стали для них дорогой смерти. Неглупые лотерейщики попытались спрятаться за вожака, но и того хватило ненадолго. Получив 2 снаряда в шею, он начал падать, отчаянно суча лапами и пытаясь подхватить отпадающую голову. За спаренным КПВ сидел я. Одна короткая очередь, один монстр, разлетевшийся на куски. Скрыться не удалось никому. Пришлось сделать остановку и произвести вскрытие забитых тварей. Рубер действительно впечатлял. Улей порой выкидывает номера. Но содержимое спорового мешка оказалось стандартным. Жемчуг не нашли. Зато обучили молодежь о работе с трупами, теперь на практике выучат способы добычи споранов и гороха. В разделке жертв большой охоты они не участвовали. Дальнейшая дорога могла показаться скучной. Наконец-то пошел нормальный асфальт, дорога стала шире, стали встречать машины с людьми. Теперь у пулеметов сидели неотрывно. Пусть и мирные намерения у проезжающих. Мы этого знать не можем, поэтому при приближении очередного джипа потные руки прирастали к ручкам пулемета, а мир сжимался до размеров прицела. Паранойя. Так ворона над ухом каркнет и разнесу в клочья ни в чем не повинных рейдеров. Направление мы выдерживали исправно. Скоро должен был показаться Вегас во всем своем великолепии. Днем впечатляет не так сильно, но тоже красиво. Решено было расположиться в одной из гостиниц на окраине, оставить машины на попечении водителей, а мне с Димедролом найти кваза в костюмчике и серьезно с ним поговорить. Плату пришлось носить при себе, спрятать некуда. В широкой плоской шкатулке лежали 70 жемчужин, 50 черных и 20 красных. Еще 10 было на всякий случай. Димедрол утверждал, что вулкан хоть и квас, но человек относительно честный. Да и я в этом мог убедиться. Но до этого честного еще добраться надо, а там уже видно будет. Когда солнце уже клонилось к закату, водители выдохлись, привалов не было. Павлик дважды успел поспать, а я от постоянного напряжения впал в апатию. На горизонте показались вершины памятных небоскребов. На КПП нас остановили, выяснили цель прибытия, сказали, что вулкан в отъезде, будет поздно ночью и ему обязательно доложат. Когда я назвал свое имя, дежурный побледнел, но быстро взял себя в руки. «Даже не думай», — предупредил я. Многие пытались. «Я и не думаю», — ответил он с фальшивым спокойствием. Тем более награду уже отменили. «Еще одна ночь на иголках», — — подумал я, вытаскивая из машины вещи и размещаясь в гостинице. Мест здесь было немного, но и популярностью данный отель, похожий на большой сарай, явно похвастать не мог. Поместились все. Водители, забыв про усталость, попросились в экскурсию по злачным местам. Командир их отпустил и даже выдал некоторую сумму из кассы. Остальным велел сидеть на месте и держать технику под парами. Не исключил даже, что пробиваться из города придется с боем. Пробьемся, если надо будет. Ожидание выматывало. Далеко за полночь вернулись наши гуляки, весьма довольные. Оказалось, неплохо поднялись в казино. Кот даже привел с собой рафинированную местную проститутку, которую Димедрол тут же отправил во свояси. Та, впрочем, успела отработать аванс в темном углу гостиничной ограды. Мы сидели в номере и ждали. Павлик после десятой сказки заснул у Виолы на руках. Нам же никак не спалось. Сколько бы мы так просидели, неизвестно, но уже ближе к утру появился посланец из офиса местного царька и предложил, а не приказал, прибыть к хозяину. Отправились мы незамедлительно. Сон как рукой сняло. Машину брать не стали, расстояния тут смешные. Лифт быстро поднял нас на последний этаж, где мы, сдав оружие, проследовали в кабинет. Хозяин кабинета нисколько не изменился. Все так же, сидя в кресле, он легким кивком поприветствовал нас. «Присаживайтесь. Как ни странно, я рад вас обоих видеть, потому и решил принять, несмотря на время». «Мы по делу», — не стал тянуть Димедрол. «А я-то думал, решили просто проведать старика, да о здоровье спросить». Квас ощерил в довольной ухмылке все 46 крокодильих зубов. «Так вот», — начал было Димедрол, но наш собеседник остановил его, вскинув когтистую лапу. «А давайте попробую угадать, точнее, дойти до истины логически. Дедукция, индукция, анализ, синтез. Вы и сами это умеете. Итак, два человека, один из них руководитель небольшого стаба, пришли ко мне и чего-то от меня хотят. Обычно это материальные блага и защита от врагов. Но мне доложили, что стаб ваш охотился на Орду, причем успешно. Поздравляю. Но выводы от этого следующие. Первое. Никакие материальные ценности вам не нужны. После такой охоты стаб сказочно разбогател. Второе. Огневая мощь стаба такова, что напасть могут разве что нолды, крупными силами с артиллерией и авиацией. А это не их стиль. То есть и защита вам не нужна. Вывод. Вам нужно то, чего не добыть мародерством и охотой. И тут мы вспоминаем про главную ценность улья — белую жемчужину. Когда господин Мачете был у меня в прошлый раз, я обмолвился, отчасти намеренно, что могу принять человеческий облик, когда захочу, что подразумевало наличие у меня данного сокровища. К тому же, по итогам встречи, я остался ему немного должен. Благодарность моя не настолько велика, чтобы отдать вам жемчужину. Но вот продажа — дело иное. Средства у вас есть, и вы готовы с ними расстаться. А Мачете — хороший боец, убийца, вор, но никак не торговец. Потому и прибыли вы ко мне вдвоем. Я не спрашиваю, зачем вам это. Мне доложили о ребенке в вашей компании. Надо полагать, Мачете, скитаясь по улью, зашел на свежий кластер и не смог пройти мимо. В чем я не прав? Прав во всем. Димедрол не стал ничего отрицать. 50 черных, 20 красных. Решение. А вот здесь вы немного просчитались, решив, что старый квас — обычный барыга, у которого все можно купить. Дело не в цене. Цена ваша достойная, вопросов нет. Я мог бы поторговаться. Будучи монополистом, цену можно было увеличить вдвое. Но не мой стиль. Что обычно происходит, когда в сказке положительные герои приходят к условно-положительному чудовищу, прося у него какую-то вещь? Разве продает он им ее? Обычно отправляет в квест, типа «пойди туда, не знаю куда». Я начал потихоньку догадываться. «Вы определенно делаете успехи, господин Мачете». «Условия». Димедрол начал терять терпение. «Как у вас со знанием географии Улья? Что находится к северу от Вегаса?» «Насколько знаю, там местность слабо заселена. Пустоши, народ кочует бедный. Туда часто преступники скрываются, такие, которых ни один стаб не примет. Монстров тоже особо нет, ловить там нечего. В том мире, кстати, тоже мало кто живет на этой территории». «В тех мирах, вы хотели сказать. Миров много, все они разные. Есть и такие, где развитие науки ушло далеко вперед. Их технологии могут нам показаться инопланетными». «Нолды?» «Не обязательно. Мир может и не иметь технической возможности произвольно посещать улей. Но его блага все равно будут иногда попадать сюда при загрузках». «И?» «Далеко на севере. Порядка 1000 километров есть город. Целый город на одном кластере. Есть он не во всех мирах. В некоторых существует в виде крошечной деревни. Но в технологически развитом мире это центр промышленности и науки. Металлургические и машиностроительные комбинаты, несколько исследовательских центров, производство оружия, биолаборатории. У меня есть несколько ученых, которые могли бы взяться за изучение. Благо, грузится он редко, раз в 3 месяца. Хотелось бы наложить на это все свою буржуинскую лапу». «Что мешает?» Снова я задал вопрос. «Местные печенеги на путях коммуникации гадят?» «Эти, как вы выразились, печенеги, угрозы не представляют от слова совсем. Их мало, они слабо вооружены, разобщены на множество группировок. У них даже на полноценный набег сил не хватает. Так что дело не в них». Мы промолчали. 3 месяца назад отбыл первый караван. Ученых там, к счастью, не было, только бойцы и оборудование. Должны были обустроить лагерь на подходящем стабе и произвести разведку. Они пошли туда и пропали. Причин тому могла быть масса. Ничего не подозревая, я отправил второй караван. Они нашли остатки первого, прежде чем сами разделили его судьбу. Спаслась одна машина, которая двигалась в хвосте колонны. Догадываетесь, в чем дело?» «Скреббер», — выдохнул Димедрол. «Именно. Тварь почти неуязвима, а если нападет внезапно, то спастись от нее невозможно. Теперь вам ясно, чего я хочу?» Мы кивнули, а он продолжил. «Вы хотите белую жемчужину? Я хочу доступ в город. Обе проблемы решаются одним способом. Вы получите все необходимое, включая провожатых, которые покажут дорогу до того пункта, после которого заблудиться невозможно». «Кто такой Скреббер? Я не владел полной информацией о монстрах и хотел выяснить это». «Как бы вам в 2 словах раскрыть суть мироздания? Даже среди научного сообщества Улья, а таковое существует, нет единого мнения на этот счет. Ясно только, что Скреббер — это не дальнейшее развитие элитных монстров. Это что-то принципиально иное, возможно, один из коренных жителей Улья. «Да что там? Даже насчет его внешнего вида показания разнятся. Чаще всего описывают как многоножку размером с трехэтажный дом, на теле броневые плиты в полметра толщиной. Убить можно только гранатометом или пушкой большого калибра, под которую он вряд ли подставится. Скорость огромная, так что и убежать вряд ли получится». «Ясно». Димедрол встал. «Насчет необходимого. Есть какие мощные стволы? Желательно нолдовские». «Есть. Сходите на склад. Я позвоню, вам все выдадут». «Еще момент», — вспомнил я. «Здесь, как я понял, награду за мою голову давали». «Да, было такое. Скелет и его друзья решили подстраховаться на случай гибели. Но теперь беспокоиться не о чем. Я здесь единственная власть, и банк подчиняется мне. Награду отменили и заявили об этом публично. Вам отныне никто не угрожает». «А зачем вам это?» — задал я новый вопрос. «Неужели и правда верите, что мы сможем убить самого страшного монстра Улья?» «Я достаточно пожил, чтобы разбираться в людях. Я знаю вас. Не вас конкретно, но такой тип людей. И я уверен, что вы как минимум не отступитесь. Скорее наоборот. Поляжете все в попытке спасти одного единственного ребенка». Мы собрались уходить, а Вулкан вдогонку проговорил. «Свидетели сообщили также, что в районе, куда вы отправитесь, наблюдаются пространственные аномалии. Возможно, это скреббер, возможно, особенность того места, а может, просто галлюцинации. Но имейте в виду». Спускались мы в молчании. Подумать было о чем. Проклятый квас втянул в безнадежное дело, и ведь прав был, когда сказал, что не отступим. Вернувшись в номер, объяснили ситуацию. Серьезно проникся только демон, но и он отказываться не стал. Молодежь просто не понимала всей опасности. Они видели, как легко можно расправиться с элитой, имея под рукой ствол большого калибра, и не придавали значения грозному названию. Подумаешь, скреббер. И что с того, что бывалые рейдеры даже слова этого боятся? Мы-то крутые, ну и так далее. Возможно, потом передумают, а пока у нас есть три хороших водителя. Виола и Белка сказали, что готовы на все, а Павлика идея идти бить местного Горыныча привела в восторг. Выдвигаться решено было завтра с утра. Сегодня отоспаться и получить оружие. День 86. Но спать нам не дали. Уже к полудню прибыли гонцы и предложили отправиться на склад. Два раза просить нас было не нужно. Весь основной состав группы в лице меня, Димедрола, Клопа и Демона выдвинулись, прихватив с собой бронированный грузовик. Желание познакомиться с оружейными закромами стаба было куда сильнее, чем желание поспать. Склад размещался в приземистом домике размером примерно 10 на 20 метров. Но наше удивление малой площадью прошло, когда выяснилось, что это только вход, прихожая. А сами помещения находятся под землей и площадью едва ли меньше самого стаба. Местный оружейник провел нас в подвал и начал показывать склады. Интересовали нас, естественно, гранатометы. Таковые нашлись. Похоже на тот же РПГ-7, только короче, легче и, судя по инструкции, в разы мощнее. Утверждалось, что пробивает 1,5 метра брони. Берем, однозначно. Нам упаковали в ящик 3 штуки и 3 десятка гранат. Дальше выбрал для Белки дальнобойную винтовку. Модель была мне неизвестна, но понравилась своей легкостью и удобством. Лучше, чем ПТР. Берем. Дальше мины. Какой-то аналог наших монок. Клоп заявил, что в дуэте с Виолой сможет их использовать как шрапнельные снаряды. «Заверните, два десятка». Димедрол подыскал себе какой-то сверхубойный автомат калибром не меньше 12 миллиметров. Клоп разжился револьвером не менее чудовищного калибра. Демон увлекся револьверным гранатометом. «И ящик Тола, пожалуйста». «Это не Тол? А что?» «О как! Тогда два ящика. И таблеток от жадности. Да побольше, побольше». Когда вернулись, был уже вечер. Вся команда ужинала привезенными из ресторана деликатесами и с нетерпением ждала нас. Водительское звено уже разливало коньяк по кружкам. Вечер прошел тихо, по-домашнему. Павлика демон увел в тир, где они два часа упражнялись в стрельбе. Водители долго обсуждали открывшийся дар кота, умение видеть за преградой. Собственно, потому он и выиграл в казино. Просто видел карты, а дежурный знахарь прохлопал ушами. Видимо, только под телекинетиков заточен. Демон сказал, что умение достаточно редкое, а развитие может пойти разными путями, вплоть до стадии «человек-рентген». После выпитого коньяка спиртное больше никого не интересовало. Белка с головой погрузилась в изучение новой винтовки. По инструкции выходило, что пробиваемость у нее чуть ли не как у гранатомета. Скреббера, конечно, не пробьет, а вот сопутствующую шушеру, в том числе и людей, прорядить сможет. Ее примеру последовал Клоп, плотно занявшийся гранатометами. Попробовал заряжание, прицел, остался доволен. По поводу револьверного гранатомета выяснилось, что к нему есть не только осколочно-фугасные гранаты, но и зажигалки, вроде тех, что я заряжал в дробовик. Все это определенно могло пригодиться, когда начнем воевать. По большому счету бояться не надо. Скрэбберы — монстры опасные, только и их убивают. Охотятся большими группами, несут потери, но убивают. И белый жемчуг — редкость, но существует, и даже продается и покупается. Сил должно хватить. У нас 6 гранатометов, при том, что белка не промахивается, а у клопа чудовищная скорострельность. Ящик взрывчатки, который Виола подорвет в любом месте, тоже не подарок. Главный вопрос — кто кого врасплох застанет. С этими мыслями я и лег спать.